Глава 22. Паршивая идея. «Это была паршивая идея», — злился Баграт, вышагивая по гостиной. «Зачем он позволил Милане уехать к себе? Почему не настоял на своем? Без нее и Пашки уютная берлога, которую так тщательно перестроил под себя, теперь казалась ему одинокой. Ни тебе игрушек на диване, ни халатика Миланы в ванной, ни детского смеха. Пустая квартира, пусть и напичкана дорогой мебелью. И вообще ему было 100 раз спокойнее, когда Милана с сыном находились в непосредственной близости под его неусыпным контролем. Пусть с малышом сложно, но зато Пашка ему улыбался, и мать его тоже, хотя не часто. Баграту нужны их улыбки, и ощущение нужности тоже. И именно с ними он почему-то почувствовал себя нужным. Пусть Милана это и отрицала, но он носил свою лепту в воспитании Пашки. Здорово ей помогал. Прошел всего один день, а он уже жутко скучал. По сыну, разумеется, совсем не по Милане. Делать ему больше нечего, как скучать по вредной упрямой девчонке. Даром она ему не сдалась, еще испытывать к ней какие-то эмоции. «Может, поехать и забрать?» Появилась в его голове очень соблазнительная идея. Как только пустил эту мысль в сознание, настроение резко улучшилось, а тоскливое чувство, что чего-то не хватает, ушло. Однако Баграт тут же представил, как далеко Милана его пошлет, если он заявится к ней с таким требованием. Пошлет, как пить дать. А что делать с этой паршивкой? Как с ней сладить? А самое главное, Баграт искренне не понимал, зачем она упирается. Совершенно очевидно, что у него и ей, и Пашке было бы гораздо удобнее и сытнее. Он бы о них хорошо позаботился. Но не на привязи же ему держать тут Милану. Покусает ненароком. Конечно, можно было поступить радикально, пригрозить ей судом или еще чем. Баграт нашел бы способ при желании. Только вот какое дело. Не хотел он с ней по-плохому. Не та порода, слишком упрямая. Даже если Баграт надавит на нее, заставит снова приехать к нему, она найдет способ превратить его уютный дом в поле боя. Еще сын начнет против него настраивать, с нее станется. А без нее Пашка зачахнет. Да и не хотел Баграт разлучать мать с сыном. Уже убедился в том, что они единое целое. Нет, с Миланой надо по-хорошему. Жаль, что по-хорошему у Баграта с ней не очень-то получалось. И что теперь? Целых 7 дней ходить по одинокой квартире, скучать, мучиться. Кто вчера тянул его за язык, когда он сказал ей, что явится только через неделю? Бес попутал не иначе. «Кстати, может, Милан тоже скучает, но хоть малость», — подумалось ему. «А что, целую неделю прожили вместе, неплохо прожили. Может, ей его не хватает, а она попросту не признает? К тому же Милана вроде как не запрещала ему навещать сына, даже сказала об этом вчера. Баграт так и сделает. Вместо того, чтобы бродить по пустой гостиной, съездит и навестит». Он подхватил пакет с новыми игрушками, которые для него приобрела услужливая секретарь, схватил ключи от машины и вышел из квартиры. Порулил по известному адресу. Баграт не хочет, а не будет проводить вечер в гордом одиночестве. Уже через 20 минут он поднимался в квартиру Милана. Стал звонить в дверь. Заготовил фирменную улыбку, которая гарантировала ему успех у противоположного пола. Он с помощью этой улыбки закадрил несметное количество девчонок. Даже госэкзамены и то помогла ему сдать. Милана не устоит. Куда ей деваться? Но когда открылась дверь, Милана почему-то совсем ему не обрадовалась. Выглядела откровенно жутко. На волосах улба гречневая каша, бежевый топик облит водой, груди пристегнута прищепкой Пашкина соска. Похоже, вечер в самом разгаре. «Только тебя мне тут не хватало для полного счастья», — сказала она, насупившись. «Чего пришел? Договорились же, что явишься через неделю». «Ни тебе здравствуй, Баграт, ни ох, как я рад тебя видеть». «Ведь с подарками приехал». «Посторонись, женщина», — сказал он с грозным видом. «Я приехал к сыну. Мне что, даже увидеть с ним нельзя?» Все, чего Баграт дождался после этих слов возмущенного взгляда. На всякий случай предупредил. «Я не уйду». С удовольствием наблюдал, как Милана отошла от двери, пропуская его в квартиру. «То-то же. Она так просто от Баграта не отделается».